Глава 52. «Ты меня с ума сведешь!» Бурчу в телефон, когда к горлу подкатывает очередной приступ кашля. Мы прощаемся с Наилем уже 10 минут, но он продолжает смешить, и я не могу сбросить вызов. «Все, все! Я верю, что у тебя есть чувство юмора. Прекращай! Я из-за тебя опоздаю на рейс. Так и останусь в Сочи. Будешь тогда знать!» Журю его ласково. Такие эмоции душу переполняют так, что не хватает дыхания. Могла ли я поверить, что Наиль Ильдарович может быть Илюшечкой? Нет, конечно, нет. Пропустила тот момент, когда у нас закрутились отношения с такой силой. «Хорошо, иди, только смотри, пожалуйста, под ноги», — усмехается. «Ты долго будешь дразниться? На работе со мной такого не происходит». Удивительно даже, почему так. Когда его рядом нет, я не спотыкаюсь, не падаю на колени и даже не туплю. Ну, почти. Остановившись в стороне от общего прохода, достаю зеркальце и макияж поправляю. Так смеялась, что тушь могла и потечь. Идеальный макияж и прическа входят в часть обязанностей, а он, как назло, сначала мешал мне собраться, а теперь еще не к месту смешит. Обменявшись еще парой фраз, мы прощаемся. На ходу убираю телефон в сумочку. Думаю о том, как сейчас, таща за собой большой чемодан, который, к слову сказать, пригодился по полной программе, пункта назначения Норильской Сочи, проверили мой гардероб с разных сторон, я чувствую себя очень легко. Вот что значит быть к месту. Из-за непогоды в график внесены коррективы. И разворотный рейс Норильск-Сочи немного продлился. На прохожих стараюсь не смотреть, но в какой-то момент меня окликают. «Адена, я бы хотела с вами поговорить. Уделите мне пару минут». Рядом оказывается шатенка в идеально сидящем вишнево-красном костюме. Девушка выглядит эффектно и дорого. Аккуратно уложенные волосы, свежая сияющая кожа, легкий макияж. Времени, да и желания ударяться в собственные комплексы у меня нет. Выгляжу я объективно не хуже. Вглядываюсь в ее лицо, стараясь понять, что ей от меня нужно. Мы знакомы? Взгляд сам собой падает на кожаный ремешок ее сумочки, который девушка остервенело сжимает в ладони. А с виду и не сказать, что ее нервы сдают. Хочет узнать, где уборные? Нет, но я бы очень хотела познакомиться. Меня зовут Наталья. Протягивает мне свою тонкую ладонь. Зачем-то. Желания к ней прикасаться нет никакого. Что я, собственно, и демонстрирую, продолжая стоять, не двигаясь. Наталья Гимаева. Я жена Наиля. Полагаю, бывшая. Ляпаю, не успев и подумать. Честное слово, обидеть ее не хочу. Просто ситуация для меня запредельно абсурдная. Что ей от меня может быть нужно? Девушка награждает меня напряженным взглядом, давая понять, что считает мое поведение глупым. Об этом я и хотела поговорить. Старается взять себя в руки, крутит в руках несчастный ремешок. У нас с мужем сложные отношения, и я бы хотела... Сложные. Я бы еще поняла, что у нас с Мишей сложные. Но вынести сейф и после не общаться долгие годы это в категорию «сложные» никак не укладывается. Приподнимаю ладонь, прерывая ее многообещающую речь. «Наталья, если вы чего-то хотите изменить в своей жизни, то вам стоит обсудить это с Наилем, не со мной. Вообще очень интересно, как вы меня нашли». Расплываюсь в улыбке. «Надеюсь, что не пришлось долго летать следом по всей стране, потому что это все зря». Я не стану обсуждать с вами свои отношения с Илем, а ваши тем более. Простите, спешу. Не говоря больше ни слова, направляюсь к выходу в служебные помещения, благо он близко. Надо успеть, пока девица не успела опомниться. Как только дверь за мной закрывается, меня озноб пробирает. Что она тут забыла? Или я слишком расслабилась? У меня ведь не бывает все просто. Обязательно кто-то должен поддерживать уровень адреналина в крови. Если честно, я не думала, что с Апрельским все настолько быстро закончится. Уж не знаю, это Наиля рук дело, или Валентин Федорович сам приструнил зависящих от него мерзавцев, но за последние месяцы никакой возни вокруг не было, или я не заметила. Даже мама и сестра успокоились, а братья ничего не слышно, вот и расслабилась. А тут приход максимально неожиданный. Прикладываю ладонь к груди. Сердце тарабанит так гулко, что пальцами пульс можно прощупать. Мне было интересно узнать, как выглядит большая любовь Наиля, но личной встречи с ней я не желала. Если бы мне не пришлось торопиться, так я бы и не размышляла, как Наталья меня нашла и зачем. Но меня находит коллега и просит поторопиться. Рабочие моменты занимают какое-то время. Я успеваю немного отвлечься, погрузившись в подготовительный процесс. Но, как оказалось, совсем ненадолго. Стоит только старшему бортпроводнику закрыть двери лайнера, как меня в жар бросает, непроизвольно касаясь тонкого шарфика, повязанного на шее. «Адена, как ты себя чувствуешь?» — обращается он ко мне. Петр оказался очень внимательным человеком. «Все хорошо, вру неуверенно». Тревожный ком, природу которого я не могу распознать, к горлу подкатывает. «Ты завтракала сегодня?» — интересуется. «Чай пила и кашу с сухофруктами. Понимаю, что меня реально мутить начинает. Черт, как же не вовремя! Может, опять из-за стресса? Когда я проходила обследование, никаких существенных опасностей для здоровья не нашли. Так, небольшой витаминоз и переутомление. Учитывая, что творил с моей психикой бывший муж, это неудивительно. Пассажиров на борту на редкость мало. В бизнес-классе вообще один человек. Отдохнешь, если получится. Только попрошу тебя провести инструктаж. Несколько туристов из Италии затесались на рейс. Капитан приказал повторить для них на родном языке. Охотно соглашаюсь, надеясь, что организм меня не подведет. Хотя мутит меня все сильнее. Наилю я не рассказала, что все же воспользовалась теми поблажками, которые он мне организовал. Выбрала в качестве приоритетных направлений Россию. Для меня это в новинку пока интересно. К тому же, если выбрать международные рейсы, то видеться мы с ним совсем редко будем. А я уже приросла. Закончив демонстрацию ремней безопасности и кислородных масок на русском, повторяю на итальянском. Широко улыбаюсь, стараясь тем самым скрыть свое состояние. В любой ситуации необходимо производить приятное впечатление, даже когда твой желудок устраивает бунт. Как только выключается внутреннее радио, ко мне снова подходит Петр. «Аден, извини, тебя просит пройти», — указывает на переднюю часть самолета. «Навряд ли я пилотам понадобилась. Что еще? Только не говорите, что Наталья на борту». В экономе такая девушка точно не полетит, не ее уровень. Стоит только вспомнить о бывшей Наиле, как меня буквально выворачивает наизнанку. Успеваю только сделать глубокий вдох и зажмуриться. Жестом прошу Петю дать мне пару минут. Благо он схватывает на лету и провожает меня к туалету. Что это, Бога ради? Смотрю на себя в зеркало, склонившись над раковиной. Мне что, весь полет тут сидеть? Поспешно стараюсь привести себя в порядок, но выходит не очень удачно, потому что меня снова тянет на колени упасть. Какая же мерзость! Наверное, хорошо, что так и не стала дипломированным врачом. Причина резкого недуга мне становится ясна только в тот момент, когда в дверь активно стучать начинают. Для меня навсегда останется загадкой, как так происходит, но, открывая дверь, я заранее знаю, кого увижу за ней. Человек, которого тут быть не должно. Самый бессовестный мужчина на свете. Сначала подарил мечту, а после забрал ее навсегда. Поддавшись странному порыву, открываю дверь и хватаю Наиля за ворот лонгслива. Затаскиваю внутрь, закрывая нас от остальных. Он настороженно и, о боги, немного опешив, всматривается в мое лицо. «Тебе плохо?» Глядит на меня сверху вниз. «Утром было нормально». «Молись. Если там будет не сыночек, я тебя придушу своими руками». Произношу голосом, полным обличающего гнева. «Ты это все специально подстроил!» После моего заявления он хмурится. Я прямо вижу, как шестеренки приходят в движение. По мере осознания его глаза расширяются в искреннем недоумении. «Ты серьезно?» — уточняет, еще не до конца поверив. «Да ну тебя в пень!» — цыжу, насупившись. Он настолько откровенно рад, что мне хочется плакать. «Как скажешь, в пень так в пень!» — сгребает меня в охапку, крепко-накрепко, к себе прижимая. Ощущаю его дыхание на своих волосах. «Я тебе уже говорил, что ты у меня самая лучшая?»